Глава 32. Собаки во дворе видно не было. Джек бросил взгляд на хозяйственные постройки, но оттуда не доносилось ни звука. Дверь дома, как и предупреждала старуха, была открыта. Здесь никто не запирался. «Эй!» – позвала она. Джек обернулся. «Помни, первый в грудь, второй в голову». «Да понял я, понял». Махнул на нее Джек, и старуха спряталась за каменной изгородью. Подойдя к крыльцу, Джек прислушался. Где-то рядом раздавался негромкий храп. Должно быть, хозяин спал сразу за дверью. Джек стал подниматься по некрашенным ступеням. Одна, другая, третья. Храп становился все громче. Оружие Джек на всякий случай взял на изготовку, но стрелять в какого-то незнакомого ему человека не собирался. Просто нужно было что-то делать, как-то выкручиваться. И он лихорадочно соображал. Но пока, должно быть, из-за нерегулярного питания в голову ничего дельного не приходило. Внезапно храп оборвался. И одновременно с этим Джек почувствовал, что на что-то наступил. Опустив глаза, он увидел развалившегося перед дверью лохматого пса, который, приоткрыв один глаз, следил за незваным гостем. Джек замер. В его воображении пронеслись картины с щелканьем клыков, частыми выстрелами, катающимися по земле клубками из людей и собак. Но! Когда он убрал ногу с хвоста пса, тот сладко зевнул, положил голову на лапы, и послышался уже знакомый Джеку храп. Оказывается, храпела собака. Переведя дух, Джек перешагнул через спящего стража, осторожно тронул дверь, и та открылась без скрипа, на заботливо смазанных хозяином петлях. Проскользнув в прихожую, Джек притворил дверь и прислушался. Звуков не было, даже легкого храпа. Однако он почувствовал запах хорошей еды. Еще несколько шагов вправо, и открылась кухня, где находилась большая печь, в которой, без сомнения, что-то еще осталось. Чувствуя, как голод жилистыми пальцами сдавливает его пищевод, Джек пошел на запах пшеной каши и нашел ее, еще теплую, в металлическом котелке, испачканном сажей. Несколько минут Джек без единой мысли в голове жадно ел кашу, зачерпывая ее руками. Потом, придя в себя, вытерся рукавом и вернулся в коридор. Дом оказался куда больше, чем выглядел снаружи. Пришлось сделать несколько поворотов, прежде чем Джек почти на ощупь нашел спальню хозяина. Старая кровать с балдахином, подслеповатый ночник, настойка шиповника в бутылочке и старый механический будильник. Но вот нахрена ему будильник? Джек прошел мимо прикроватной тумбочки и остановился возле дверного проема, где и нашел хозяина, стоявшего перед дверью с занесенным над головой старым бронзовым подсвечником. Складывалось впечатление, что он кого-то ждал. Джек ткнул его в спину пистолетом. «Прошу прощения, сэр». «Слушаю вас», – отозвался тот, опуская подсвечник. «Не подумайте, что я хочу в вас стрелять, сэр». «Мне бы этого очень не хотелось». «Просто я оказался в затруднительном положении, сэр». «Это Эльвира? Это она сказала вам, чтоб вы убили соседа?» «Ну да, мне показалось, она немного не в себе. Но если бы у вас нашлось 50 ливров, мы могли бы уладить дело. А я их вам потом верну». И даже не 50, а целую сотню. Дайте мне только ваш адрес. «Я могу повернуться?» «Конечно», – разрешил Джек. Хозяин медленно повернулся, затем зажег в спальне свет. «Да, с вами, я вижу, можно договориться», – сказал он. «Но у меня в доме найдется только пара ливров. Через неделю получу целых 150». «Но сейчас нет ничего». «Что же делать?» Искренне огорчился Джек. Ему хотелось откупиться от сумасшедшей старухи и получить нужную ему информацию. И как можно скорее. «Я знаю, что делать», – сказал хозяин дома. «Мы наведаемся к моему соседу, комраду Беннингу, и я займу у него 50 ливров. Я еще ни разу не просрочил долг, поэтому он мне даст». «Но ведь...» – Джек посмотрел на дверь. «Нет-нет, мы выйдем через верандное окно. Эльвира ничего не заметит».